Глава 6. Следуя указанию, я подошел к круглому, как у нас в Рогалето, столику, где уже расположились Алла с филиала и Торгонавт. Всем своим видом я старался продемонстрировать, что оформить декларацию для меня такое же привычное дело, как, например, заполнить приходно-расходный ордерок в сберегательной кассе, куда по указанию накопительной супруги моей Веры Геннадьевны вкладываются все мои явные премии. Удивительно, как глубоко сидят в нас подростковые комплексы. Гораздо проще опозориться, отдавив девчонке ноги, чем честно признаться, что вальс-то ты как раз танцевать и не умеешь. Чтобы, не привлекая к себе внимания, сообразить, откуда они добыли чистые бланки, я принялся оглядываться с видом присыщенного экскурсанта. «Вот, пожалуйста». Алла с филиала протянула мне листочек. «Я на всякий случай взяла лишний». «Благодарствуйте», — вместо человеческого «спасибо» отчебучил я. «Извольте», — в тон мне ответила она и сделала еле заметный книксин. Достав ручку, я лихо вписал в соответствующие графы свои ФИО — Гуманков Константин Григорьевич, а ниже свое гражданство — СССР. Но зато в следующем пункте столкнулся с непреодолимыми трудностями. Из какой страны прибыл? Дальше опять было понятно. В какую страну следует? В Париж, с вашего позволения. Потом шли дотошные вопросы про оружие и боеприпасы, наркотики и приспособления для их употребления, предметы старины и искусства, советские рубли и чеки, золото, бриллианты и зарубежную валюту, изделия из драгоценных камней и металлов, а также лом из этих изделий. Все это более-менее ясно, если не считать оставшихся у меня после расчета с мусорщиком 34 рублей с мелочью. Но иррациональный вопрос, из какой страны прибыл? А если я никогда, даже в материнской утробе, не покидал пределы Отечества, что тогда? Я осторожно посмотрел на Торгонавта, который, почесывая лысину, напряженно вглядывался в декларацию, словно это был кроссворд из вечерки. «Как вы думаете?» — уловив мой взгляд, спросил он. «Золотые зубы вписывать?» «Не надо. Вы же не в Бухенвальд едете. У моего друга платиновый клапан в сердце. Он и то никогда не вписывает». Но это сказал не я, а появившийся спецкор. Одет он был точно так же, как в тот день, когда я увидел его впервые. Только кроме фотокоровского короба имелась еще большущая спортивная сумка. «Я так и думал», — облегченно вздохнул Торгонавт. «А вот перстенек запишите. За контрабанду могут в Бастилию посадить». «Бастилию сломали», — грустно отозвался Торгонавт и покосился на свой массивный золотой перстень с печаткой в виде медного всадника. «Какие еще трудности?» В основном к Алле с филиала обратился жизнерадостный спецкор. «Заполняю декларации. Оказываю другие мелкие услуги. Оплата по таксе. Такса 5 франков». «А в рублях берете?» — спросил я. «По-соседски. На чем застряли?» Он пробежал глазами мой бланк и достал ручку. «Типичный случай. Запомните, прибыли вы из СССР». «Странно». «Ничего странного. На обратном пути напишите «прибыл из Франции». Если, конечно, вернетесь. И не ищите логики в выездных документах. Это сюр. А сколько у вас рубликов с собой?» «34. С мелочью». «Больше 30 нельзя, строго карается. Пишите ровно 30». «А если проверят?» Ненавидя себя за трусость, тем более в присутствии Аллы с филиала, проговорил я. «Нужно уметь рисковать», — подмигнул спецкор. «Оружие спрятали надежно?» «Мое оружие — советский образ жизни». «Неплохо, сосед. Декларацию сами подпишете или тоже доверите мне?» Я подписался под десятком «нет» и спросил. «А почему вы называете меня соседом?» «Потому что в отеле мы будем с вами жить в одном номере». «Откуда вы знаете?» «Пресса знает все. Списки проживания составлены и утверждены в Москве, а я подполз и разведал». «А я с кем буду жить в одном номере?» — спросила Алла с филиала. «Обычно такие очаровательные женщины живут вместе с руководителем». «Вот как?» — произнесла она с таким холодным недоумением, словно понятия не имела не то что о Пиковском, вообще о принципиальных физиологических различиях между мужчиной и женщиной. «Виноват», — покраснел спецкор. Не рассчитался. Просто не знаю с кем, не интересовался. Но если предположить, что наша генералиссимша будет жить, естественно, одна, то вам остается вон та юная женщина, которая еще есть в русских селениях. И спецкор показал на румяную плотную девушку, одетую в ярко-синюю куртку-аляску и белые кроссовки, вроде тех, что в магазинах по трепкооперации продают колхозникам в обмен на определенное количество сданных мясопродуктов. Рядом с ней стоял болотного цвета чемодан, надписанный совсем как для выезда в пионерский лагерь. Паршина Маша. Колхоз «Калужская заря».